Расскажи о нашей обиде, о нанесенном нам бесчестии, о нашей беде. Не похвалит справедливый князь нарушителя мира и жестокого обидчика, который столько пролил христианской крови, словно он не Христа слуга, но сатаны. И крестоносец стал рассказывать обо всем, что произошло в Щитно, о том, как они, отбив у разбойников девушку, вызвали Юранда посмотреть, не его ли это дочь, как тот вместо благодарности пришел в ярость и убил Данфельда и брата Готфрида, англичанина Хьюга фон Брахта и двух благородных оруженосцев, не считая кнехтов, как они, памятуя заповеди Божьи и не желая убивать его, вынуждены были в конце концов опутать сетью грозного мужа, который поднял тогда на себя руку и нанес себе тяжелые раны, как ночью после погрома не только в самом замке, но и в городе люди в вихре зимней бури слышали страшный хохот и голоса, взывавшие в воздухе: «Наш Юранд, хулитель креста, погубитель невинных душ, наш Юранд!» И весь рассказ, и особенно последние слова крестоносца, произвели сильное впечатление на присутствующих. Все подумали в страхе, что, может, Юранд и прям призвал на помощь дьявола. Воцарилось немое молчание. Но на аудиенции присутствовала княгиня, которая все горевала о своей дорогой Гнанусе. Она обратилась к рыцарю с неожиданным вопросом. «Вы говорите, рыцарь, — сказала она, — что, отбив юродивую, решили, что это дочь Юранда, и потому вызвали его в Щитно?» «Да, вельможная княгиня, — ответил Ротгер. — Как же вы могли это подумать, когда в лесном доме вы видели со мною подлинную дочь Юранда?» Брат Ротгер смешался. Он не был подготовлен к такому вопросу. Князь поднялся и уперил в крестоносца суровый взор. А Миколай из Луголяса, Мрокота из Мацажова, Яська из Егельницы и прочие мазовецкие рыцари, тотчас подбежав к монаху, грозно вопросили его: «Как могли вы это подумать, говори, немец, как это могло статься?» Но брат Ротгер овладел собой и сказал: «Мы, монахи, не поднимаем на женщин очей. В лесном доме вельможную княгиню окружало много придворных, но которая из них дочка Юранда, никто этого не знал». «Данфельд знал», — возразил Миколай из Луголяса. «Он даже говорил с ней на охоте». «Данфельд предстал перед Богом», — ответил Ротгер, — «и о нем я только одно могу сказать. На другой день после смерти на его гробу нашли расцветшие розы, а время зимнее, и рука человеческая не могла возложить их на гроб». Снова наступило молчание. «Откуда вы узнали, что у Юранда похитили дочь?» — спросил князь. «Столь дерзостен и кощунственен был этот поступок, что слух о нем разнесся повсюду. Узнав о похищении, мы заказали молебен, возблагодарив Создателя за то, что из лесного дома похитили не вашего родного сына или дочь, а простую придворную. И все же мне удивительно, как могли вы юродивую принять за дочь Юранда?» Брат Ротгер ответил: «Данфельд нам вот что сказал. Сатана часто предает своих слуг. Может, он обратил дочь Юранда? Разбойники — люди простые, они не могли подделать руку Калиба и печать Юранда. Кто это мог сделать?» «Злой дух». И снова никто не нашелся, что ответить. Ротгер устремил на князя пристальный взгляд и сказал: «Воистину, как мечи пронзают мне грудь ваши вопросы, ибо недоверие и подозрения таятся в них. Но веря в правосудие Божье и в силу правды, я вопрошаю тебя, вельможный князь, разве Юранд подозревал нас в этом злодеянии? А если подозревал, то почему, прежде чем мы вызвали его в Щитно, он искал по всей границе разбойников, чтобы выкупить у них свою дочь?» «Это верно», — произнес князь. «Если и скроешь что от людей, то от Бога не скроешь. В первую минуту он подозревал вас, но потом думал иначе». «Так свет истины побеждает тьму», — сказал Ротгер и торжествующим взглядом окинул зал, думая, что крестоносцы хитрее и умнее поляков.